Глава 35. Рассвет был худшим в моей жизни. Всю ночь не спал, потому что стоило принять горизонтальное положение, как подступал очередной приступ душераздирающего кашля. А утром внезапно стошнило. Едва за борт наклониться успел. И, по-моему, с кровью. Полоскало так, что еще чуть-чуть и желудок бы выскочил. «Волны нет, а из вас так хлещет», — удивился Крикун. «Непривычно ему. Не все бочку соли морской съели», — защитил меня капитан и указал вдаль. «Вон ваши острова. Сейчас их обойдем. Прямо никак. Мель тут очень уж жадная и далеко тянется». «Река выносит песок с материка, вот здесь он весь и остается». «Будем, что там с машиной?» «Сальник менять надо, я сливаю воду». «Чтоб ты на морского ежа с разбегу уселся. Чего на суше не сменил?» «Так он тут потек, кто ж знал?» «Ставим парус. Ох и хлебнем мы дрянного пойла, пока при таком ветре подходить будем». Ветром это мог назвать лишь неисправимый оптимист. Полотнище паруса едва шевелилось под слабейшими дуновениями. Корабль не шел, а плелся побитой собакой. А мне оставалось лишь изнывать от нетерпения. Хоть бери да самому дуй. Физику учил, понимаю, что ничего полезного из этого не выйдет, но уж очень медленно все тянется, а я ведь в шаге от того, чтобы получить надежду на спасение. Сегодня рвота с кровью. Что будет завтра? Может, у меня вообще нет никакого завтра. Свалюсь, помучаюсь несколько дней, и все. Нет больше демона Леона. Глупейшая смерть. «Идет за нами кто-то», — заметил Крикун. Обернувшись, я увидел дымное пятно на горизонте. Поднял бинокль, пригляделся, различил какое-то суденышко, вроде бы небольшое. А воздух при этом загрязняет изрядно. Капитан уставился в подзорную трубу. Удивленно присвистнул. «Да это ж второй Биттер. И чего это он туда-сюда мотается, будто ёрш на скипидаренной?» «Может, малыш Тарк спешит долг вернуть?» Улыбаясь во весь рот, предположил малыш. «У акулы в пасти так шутить будешь, пингвин ты сухопутный». «Не, ну а правда, чего они за нами увязались?» «Ага, да уж. Малыш Тарк так и торопится вернуть долг, чтоб его толстый кит полюбил». «А можно спустить лодку прямо сейчас?» – спросил я. Капитан покосился на меня с подозрением и приглушенно поинтересовался. «Так это по вашей душе?» «Что уж тут скрывать?» – я кивнул. «Очень может быть, что за нами». «Уважаю. Это что ж такое надо натворить, чтоб за тобой канонерскую лодку послали? Соблазнили всех дочурок Волотуя?» «Да так, есть кое-какие грехи». «А не вы ли устроили шлюхины бега в Такварисе?» «Не знал, что так знаменит». «Ребята, да подавиться мне морским ежом! Это тот самый шутник из Таквариса! Тот рожа знакомая, а где видел, не помню». «Да вы у нас знаменитость», – заулыбался боцман. «Ваша физиономия на каждом телеграфном столбе к северу от Тоты. Портрет не очень получился, но приметы сходятся». «Да уж, вот оно, бремя славы. Теперь понятно, что перед побегом стоило сделать пластическую операцию. Ну и рост изменить, и плеч ширину. Блин, да проще мозг в другое тело пересадить. На фоне широкоплечих аборигенов я как белая ворона. Тем более путешествую в компании Аматы. Выследить такую парочку не так сложно, как я надеялся». Капитан стукнул кулаком по штурвалу. «Мы народ моря, нам что дюкус, что волотуй, и тот и другой спруты ненасытные. Но морскому льву не уйти от канонерки, даже с машиной, а уж без нее тем более. Уж поверьте, мы горой за героя Таквариса, но помочь вам ничем не сможем». «Да понимаю я, не надо уходить, просто делайте, как договаривались. И высадите сейчас не только меня, но и девушку». «Она еще не поднималась, умаялась. Разбудим». «А дальше что? На канонерке тоже есть шлюпки. А остров мал, укрыться на нем негде. Просто высадите возле разбитого корабля. Деньги я вам заплатил за весь путь. Назад не потребую, так что в расчете. «Ну, как пожелаете». Лодки мели не страшны. Была бы мускульная сила на веслах. Пройдет там, где даже самому скромному кораблю не протиснуться. Парочка темнокожих гребцов работала без устали, несмотря на жару. Мышцами ребят природа не обделила. Кормит капитан тоже неплохо, так что шли мы быстро. Но облако дыма, испускаемого трубой канонерки, разбухало еще быстрее. Утешало лишь то, что им вот-вот придется остановиться, если не хотят на полной скорости врезаться в отмель. Амата испуганно поглядывала назад, но вопросов не задавала. И это хорошо, потому что ответов у меня не было. Ведь этот план – чистая авантюра. Мои прежние покровители и десятой доли того бреда не допустили бы в своих расчетах. Похоже, у меня воспаление мозга, раз такое затеял. Остров, громко сказано, унылый островок площадью с пару футбольных полей, может чуть больше. Абсолютно плоский, непонятно, как его не заливает водой при маломальском волнении. Да и приливы здесь должны быть. Или их не бывает в узких внутренних водоемах. Бывал я и на Черном, и на Азовском, и даже на Балтийском. Что-то не припомню такого явления. Чайки копаются в выброшенных волнами водорослях, полоска чахлых кустов, сильно поврежденный корабельный остов. Пока что все выглядит именно так, как рассказывал Дат. Это уже хорошо, но особой радости я не ощущаю. Ведь самое главное укрывается впереди, там, в этих скудных зарослях. И очень может быть, что там вообще ничего нет и не было. Днище лодки заскрипело по песку, один из матросов, я и правда так и не понял, кого из братьев как зовут, спрыгнул за борт, помог выбраться Амате. Я добрался до берега самостоятельно, не такая уж развалина, хотя и не сказать, что богат здоровьем. Ну вот мы и на месте. «Что мы здесь делаем, Леон?» – не выдержала девушка. Проигнорировав вопрос, я обратился к матросам. «Вы можете уходить, а то попадетесь». Оба синхронно улыбнулись, один покачал головой. «Мы на морском льве попадемся, отсюда будет лучше видно. И капитан просил за вами присмотреть. Мы останемся». Похоже, мне и правда повезло связаться с нормальной командой. Только понятия не имею, зачем здесь за нами присматривать и что за помощь тут можно оказать. Ну да ладно, мне лишние свидетели ничем не помешают. Даже отсюда, с кромки пляжа, видно, что в жидких кустах находится что-то чужеродное. Может, деталь от разбитого корабля, а может, что-то другое. Под каблуком сапога с хрустом погибла выброшенная морем причудливая раковина. Затем еще одна и еще. Здесь можно было насобирать неплохую коллекцию останков тропических моллюсков. Но мне сейчас не до экзотических сувениров. «Что это?» – приглушенно протянула Амата. «Не что, а кто?» «Талашай. Муунт одного чудака с непроизносимым именем. Его убил Грул. Если мокрицу оставить в сухом месте, она быстро свернется в аккуратный шарик и будет находиться в таком состоянии до смерти или пока не появится влага. Вот на такой шарик и походил Талашай. Размеры, правда, не снились ни одной мокрице. Верхушка на такой высоте, что рукой не достать. И это при том, что нижняя часть успела заметно погрузиться в песок. Капитан говорил, что это свойство здешнего грунта. Он может проглотить большой корабль за 2-3 года. А уж мелкому суденышку достаточно нескольких месяцев. Запах урниша и правда специфический. В этих близких к экватору краях можно одновременно наблюдать на растениях и цветы, и спелые плоды, так что я набрал и того вместе с ветками. Дат ведь не сообщил подробности, кто знает, что именно предпочитает его муунт. И куда совать эти ветки? Шар непроницаем, если не считать узких щелей между пластинами, похожими на блоки активной танковой защиты. Закрепив там и сям несколько веточек, отошел на несколько шагов, оглянулся. Канонерка маневрировала уже менее чем в миле от берега. Если глаза не врут, там спускают на воду шлюпку. Ведь не исключено, что врут. Зрение все больше и больше подводит. Сплошная пелена из слез. Может, сказывается пыль дорожная, а может, болезнь грызет меня все серьезнее и серьезнее. «Они спускают лодку», – подтвердила Амата. «Что ты делаешь? Что это за шар такой? Он выглядит странно. Леон, я боюсь. Скажи хоть что-нибудь». «Я на этот шар возлагал кое-какие надежды». «Надежды?» «Похоже, опоздал. Никакой реакции на ветке. Помер зверюга. Или рнишь какой-то неправильный». Отвернувшись от бесполезных останков Муунта, я посмотрел в бинокль. Шлюпка отошла от борта канонерки и направилась к берегу. Две пары весел работали синхронно. Много времени, чтобы добраться, не потребуется. Открыть стрельбу? У меня почти полсотни патронов, мишень легкая. Без труда прикончу всех, не дав добраться до мелководья. И что будет потом? Канонерка – боевой корабль. На нем можно рассмотреть пару пушек серьезного размера. А укрытий на острове нет. Пустят несколько снарядов. И ни меня, ни Аматы, ни улыбчивых братьев. Никого здесь не останется. А это еще кто там рассиживается? Амата, тебе повезло. Там Мужду, один из лучших офицеров Грула. Хороший человек, я с ним поговорю. Он за тобой присмотрит, не обидит. Правда, вернет генералу, но тут уж я ничем помочь не смогу. А как же ты? Думаю, меня расстреляют прямо здесь. Нет, я попрошу, они не тронут тебя. Боюсь, твои просьбы для них пустой звук. Им придется меня послушать, иначе я сделаю так, что генерал Грул будет ими недоволен. Интересно, как? Я все же его дочь. Знаю, что надо делать. Дочь? Амата, так зачем ты убежала? Тебе бы в лагере ничего плохого не сделали. Амата смешно поджала носик, покачала головой. Он бросил мою маму. Давно еще. Она потом умерла. А теперь забрал меня, не спрашивая согласия. Я против была, отказывалась, вот и решил по-своему. Он всегда так поступает. Ему наплевать на чужое мнение. Когда поняла, что могу сбежать назад с тобой, решила так и сделать. Отомстить хотела, навязавшись мне? Извини, если тебе было это неприятно. Неприятно? Я вообще-то думал, что спасаю милую барышню, похищенную немолодым сластолюбцем. А оказалось, что забрал дочь у отца, который хотел ее сберечь от войны. Я же извинилась. Да ты не виновата. Видимо, у нас, демонов, иначе не получается. Раз в жизни захочешь совершить что-нибудь, за что не будет стыдно перед такими, как Нибр, а в итоге получается все как всегда. Нибр? Раскаявшийся каторжник и хороший человек. Леон, брось оружие, я с ними договорюсь. И с отцом поговорю. Я на что угодно пойду. На все, что он скажет, соглашусь. Тебя не тронут, вот увидишь. Да без разницы уже, расстреляют или нет. Мне все равно кон... Договорить мне не позволили темнокожие братья. Они, похоже, все делали в унисон. Вот и сейчас. Душераздирающе заорали одновременно. Амата замерла, уставившись на них, а я обернулся в другую сторону, заподозрив, что лишь одна вещь могла перепугать видавших виды матросов до такой степени. Шар исчез. Вместо него... Нет, я не могу сказать, что находилось на его месте. Свернутая в клубок стальная пружина, которая стремительно распрямлялась, принимая все новые и новые формы. Должно быть, началось это все с того, что клубок раскрылся, но я упустил этот момент. И нет, неверно выразился. В клубок ежики сворачиваются, а здесь сама плоть спрессовалась в тугой шар, терпеливо дожидаясь момента, когда кто-нибудь принесет веточку другую дурно пахнущего кустарника. И пошла трансформация в обратном направлении к обычному облику. С треском, будто бумагу рвут, в сторону выпростался длинный отросток. В одно мгновенье, будто угодил между молотом и наковальней, он стал плоским, заострился на конце, чуть согнулся и отрастил кривые шипы. И вот это уже крыло исполинской летучей мыши, или скорее смертельно опасного дракона. А вот и второе крыло появилось. А вот... Трансформация еще не завершилась. Желваки плоти передвигались под натягивающейся чешуйчатой кожей, спеша занять свои законные места, но на меня уже смотрели глаза исполинского насекомого. Ни зрачка, ни радужки, просто два вытянутых красноватых пятна, искрящиеся по центру. Должно быть, они еще не приняли привычный вид, но уже что-то видели. И смотрели как-то нехорошо. Должно быть, пора. Подняв руку в жесте приветствия, я произнес: «Талашай, акурро!» Глаза заискрились заметно сильнее, а затем я испытал нечто доселе неведомое. К моему мозгу прикоснулось что-то чужое, холодное, угрожающее. И это неизвестно что давило, требуя свое. Перед глазами замелькали образы, среди которых я не узнал ничего, кроме лица Дата. Все остальное – непонятная абстракция. И тогда попытался представить нашу с ним встречу. Тот момент, когда он рассказывал о своих планах. И в тот же миг картинка стала четкой. Я увидел сокамерника, и появился звук. Звук его голоса. «Просто дай ему рниш, хотя бы пару веточек. И когда он начнет просыпаться, громко произнеси: „Талашай, акурро“. Тогда Талашай тебя признает и не тронет ни твое сознание, ни тело. Ты станешь для него вторым после меня». Напряжение спало, прикосновение стало теплым, замелькали другие образы, и некоторые из них были понятны. Пейзажи неизвестных мест, пикирование с большой высоты на стадо неведомых животных с рогами в форме штопора, когтистые лапы, разрывающие истекающую кровью тушу, заснеженные вершины высоких гор, трескающаяся оболочка огромного яйца, первый хозяин, который смог покорить, сделать частью себя и после передать своим наследникам. Муунты не размножаются в неволе. Их нельзя украсть, нельзя заставить предать. Они покоряются раз и навсегда. Лететь, новые места, смотреть, еда, знать Леона. Я и ты. Блаженство, новые люди, новые знания. Встречи старого, Талашай доволен. Будь доволен Талашаем. Темнокожие братья попрятались за лодку, где тряслись от страха в ожидании кровавого окончания жизненного пути. Амата оказалась покрепче, стояла на месте, только сильно побледнела. Шлюпка с канонерки покачивалась на волнах в сотни метров от берега. Солдаты почему-то не спешили приближаться. Ничего удивительного. В обычной форме Талашай выглядел столь страшно, что за одну фотографию этого чудовища создатели фильмов ужасов отдадут целое состояние. Но я его не боялся. Я знал, кто он и на что способен. И хоть и плохо, но умел с ним общаться. Спасибо Дату, он ничего не перепутал. Пора успокоить спутников, а то ведь до разрыва сердец дело дойдет. «Не бойтесь, Талашай вас не тронет. Он выглядит страшно, но на деле смирный. Ребята, спасибо всей вашей команде. Может, когда-нибудь еще походим по морям вместе. Амата, прощай и слушайся отца. Где-то он плох, где-то груб, но ничего плохого тебе не желает». «Леон, кто ты? Так ты и правда...» «Давай не будем затевать долгий разговор о моем происхождении. Отец и так понимает, что я не мошенник. А после такого будет считать, будто имел дело с южным демоном. Так вот, передай ему, пожалуйста, что это не так. Я никогда не был на вашем юге. Но как раз собираюсь его посетить». «Но там лишь пустыня и раскаленные камни». «Вот и проверю». «А мне можно с тобой?» «Тебе можно к отцу». Зря я притащил Амату на этот остров. Могла спокойно полюбоваться представлением с борта морского льва. «Не увезет двоих мой боливар, теперь я это знаю». Талашай припал к земле, вытянув шею. Едва я взгромоздился на ее основание, как его плоть вновь заколыхалась, образовывая вокруг меня подобие пилотской кабины. Без остекления, так что будут проблемы с ветром в лицо, но риск сверзиться снизился почти до нуля. А это актуально для такого ослабевшего человека, как я. Талашай уловил мое состояние, замелькали образы один тревожнее другого. Зверь чуть ли не зарыдал, не зная, как мне помочь. Надо бы его утешить. «Кайрало из Пешваров может мне помочь. Отнеси меня к ней». «Лететь, соленая вода, горы, странные камни. Волосы Кайры пахнут сладкой травой. Помочь Леону». «Да, именно так». Талашай приподнялся, разгоняя застоявшуюся кровь, лениво взмахнул крыльями. Затем, разгоняясь, помчался к пляжу, поднимая лапами тучи песка. Запрыгнул на вершину корабельного остова, с силой оттолкнулся от него, забрасывая себя в воздух, и ударил крыльями уже всерьез, подняв внизу такой ветер, что не только песок, а даже крупные раковины полетели в разные стороны. Меня замутило, но я сдержался. Наклонившись, посмотрел, как быстро уменьшается фигурка Аматы. Она так и стояла у кромки пляжа, наши взгляды встретились. Есть недостатки, но девушка приятная. Еще бы чуть больше взрослости, а то тянет ее на детские поступки. Вот и канонерка смотрится с высоты, будто игрушечная. На носу возникло облачко дыма, донесся треск выстрела. Сомневаюсь, что кто-то по приказу действовал, скорее всего, просто не выдержали нервы. Неудивительно. Ведь не каждый день видишь летающего человека. Даром перевел патрон. Им в дирижабль не попасть, не то что в меня. Выше, еще и вперед. Прямиком на юг. Там в дымке угадываются очертания высоких гор. И где-то среди них, если Дат говорил правду, я найду целительницу, которая помогает даже тем, от кого отворачиваются самые лучшие лекари. Пока что Дат меня ни разу не обманул. Конец первой книги. 2016 год.